А это тем более не вопрос. Мораторий касается судебных решений. А кто сказал, что вы доживете до суда? Цацкаться с вами не будут. Вас, скорее всего, за ваши художества будут мочить на месте, где найдут. Ну что ж, Тит приосанился и с мрачной патетикой в голосе продекламировал. Мы все знаем, на что идем. Мы готовы к этому. Вообще, ради нашего дела мы готовы на все. Ради какого дела, блин? Досадливо воскликнул я, с трудом подавляя желание обозвать собеседника с самыми последними словами. Ваше главное дело — качаться, учиться и взрослеть. Да, получилось рисковато. В последнее время я неадекватно реагирую на патетику и пафос, особенно если речь идет о какой-то идеологической тематике. Ради борьбы с прогнившей системой Тит с удивлением посмотрел на меня и пожал плечами. Разве это не ясно? Все как один, единым строем. Да ясно, ясно. Я слегка сдал назад. Мы друг другу пока никто, так что перегибать палку не стоит. А кто у вас в этом строю? В двух словах, что за люди, чем дышат, каков настрой, на что вообще можно рассчитывать? Тит рассказал про своих людей. Таких, как наш скворец, у них единицы. А в основном домашние мальчики из приличных семей, все местные, Москва и ближнее Подмосковье. Сам Тит, студент 5-го курса ГПТУ имени Розенбаума. Вот ведь фрондерское местечко. И знал Леху еще до его неприятной популяризации. Впрочем, от Лехи Тица товарищи раньше дистанцировались, потому что до определенного момента считали его балаболом. А именно, до акции в общаге. Теперь мы осознали свою ошибку. Леха, мужик, жаль, что мы не поняли этого раньше. Минуточку. Что значит «сотоварищи» и «до акции в общаге»? Так давно образовался ваш реванш? Да нет, реванш — это совсем недавно. Я про легион говорю. То есть ты был в Славянском легионе? Точно, в московском филиале. Жаль, что нам не пришлось поучаствовать в той акции. Да, это многое объясняет. И заметьте, вопроса доверия не возник ни разу. Мы для Тита безоговорочный авторитет. Он охотно сдает мельчайшие подробности своей деятельности. С одной стороны, это хорошо для дела и приятно для нас. С другой, какая преступная беспечность. А что, если мы искусно замаскировавшиеся провокаторы? И вообще непонятно, какого рожна этим детишкам не имется. Ну, ладно, мы, выкинутые из жизни изгои, у которых все пошло под откос. Но чего этим-то надо? Благополучно на вид ребята, по большей части студенты, вся жизнь впереди. Почему они вместо того, чтобы пробовать развиваться, заранее обрекают себя на смерть? Нет, бред про борьбу с системой я слышал, но лично для меня он ничего не объясняет. Тут наверняка что-то другое. Так, получается, что у вас основной контингент — бывшие легионеры? Бывших легионеров не бывает, торжественно заявил Тит. Легион закрыли, но люди остались, и теперь каждый ведет борьбу на свой страх и риск. Кто-то сам по себе, кто-то объединяется, как мы. Только теперь уже будут другие приоритеты и другие методы, и скоро об этом все узнают. Ты не ответил на вопрос. Да, большинство легионеры, ну и немного ваших есть из патриота. У нас в вашем городе полноценная боевая ячейка. Кстати, классные пацаны, все умеют, типа вашего скворца. Вы их хорошо всему обучили. Да уж, это точно, на свою голову. «Вы не смотрите, что нас немного», — продолжал Тит. «Сейчас пока что первая волна. Люди дезориентированы, многие сомневаются. Кто-то еще верит, что все образуется, будет как прежде. Так что это вопрос времени». «То есть, как прежде уже не будет, и ничего не образуется?» «Ну, естественно, нет. Все будет развиваться только в худшую сторону. В общем, очень скоро нас будет больше, причем намного больше». «Понятно. Вопрос на засыпку». «Да, я готов». «Как вы относитесь к нашим художествам?» «В смысле, к тому, что делает русский трибунал?» «Да». «Так точно. В глазенках нашего бомбиста всколыхнулась дремучая бездна обожания. Так и только так». «Не понял». «Ну, вы все делаете круто и бесподобно, очень правильно. В первую очередь надо уничтожать своих предателей. Это самые опасные, и другим неповадно будет». «Ну что ж, РПК, можно поздравить. Если была сопутствующая идея заработать авторитет у таких вот пацанов, да, успех колоссальный. Можно считать, что цель практически достигнута». «Думаете, вас бы сюда просто так пустили, если бы это был кто-то другой, а не вы?» — продолжал вдохновенно блажить Тит. «Нет, мы не то чтобы преклоняемся, мы за равенство, но мы, в общем, вы образец. Поддерживаем всеми фибрами. И отдельно спасибо за вашу акцию в общаге ГПТУ имени Розенбаума. Я москвич, там не живу, ни разу не был, но это родной вуз, так что поясной поклон». «Ясно. Итак, я взял паузу. Нужно было продумать, как бы сформулировать генеральный посыл. Проще говоря, как сгрести под себя этих безумных детей, чтобы не отпугнуть и не обидеть, чтобы выглядело все пристойно и паритетно». Тут Тит не выдержал и сдался. Очевидно, устал от колоссального нервного напряжения в ходе беседы. Волнуясь и играя лицом, он спросил дрогнувшим голосом: «Ну что, наша лояльность прошла проверку? Хоть на что-то мы годны, нет?» «В каком плане?» — невинно уточнил я. «Ну, как в каком?» Взгляд нашего собеседника внезапно принял совершенно особое выражение, какое случается у впечатлительного ребенка, которого злая мама грозит бросить на аллее парка за то, что тот шлепает по лужам. «Ну, в смысле, мы вам подходим или нет?» «Ха-ха, три раза. Или даже четыре». Мне стало смешно и горько одновременно. «Дети, какие же вы все-таки дети! Как искоренить вот это, веру в доброго царя, в крутых дядек, которые решат разом все ваши проблемы, наставят на путь истинный и возглавят ваше все подряд? Чем вы тут занимаетесь, глупые дети? Бегом домой, к мамке, кашу жрать, книги читать, качаться, член отращивать». Не удержавшись, я грустно усмехнулся. Тит воспринял это как поощрение, прибодрился, сверкнул посветлевшим взором. «Итак?» «Ну, в общем, да, но есть некоторые условия». «Да, да, конечно, все, что пожелаете». Я со значением посмотрел на Федю. «Давай, товарищ главный дракон, пора включать тяжелую артиллерию». «Мы готовим акцию в вашем районе», — Федя впервые за все время молвил слово, и оттого получилось особенно веско и значительно. «Серьезную и масштабную». «Насколько масштабную?» Тит от усердия даже рот разинул.